Глава вторая. Темпест. 13 лет спустя. В мгновение ока все исчезло. Огонь, лес, крики, деревня. Однако запах дыма висел в воздухе, словно ему каким-то образом удалось перекочевать из сна Темпест в реальность. Начиналось всегда одинаково. Едкий, мерзкий запах дыма душил ее. Глаза открылись, и она резко села в кровати, стирая покрывающий лоб капли пота. Дым был не воспоминанием, а знаком готовящегося на кухне казармы завтрака. В животе заурчало, но она знала, что не сможет съесть и кусочка. Даже прожив этот сон, казалось, в миллионный раз, Темпест не могла избавиться от ужаса, умирающей на ее глазах мамы. Она оглядела прямоугольную казарму и мирно спящих в ней гончих. Везучие. Каждого из гончих преследовали свои кошмары, которые не давали спать по ночам. Однако она была единственной, кто кричал во сне. Время от времени, когда паника накрывала с головой, девушка бродила из комнаты в комнату, царапая стены и пытаясь сбежать от живущего у нее в голове кошмара. Несмотря на то, что чувствовала себя бодро, она все равно легла и закрыла глаза. Сердце постепенно замедлялось, избавляясь от воздействия сна, и Темпест заставила тело расслабиться. Она никак не могла изменить прошлое, но была в силах контролировать будущее. Сегодня — самый важный день в ее жизни. Она сжимала и разжимала руки в попытке успокоиться. Больше ничего нельзя сделать. Темпест готовилась к этому всю жизнь и не могла позволить такой мелочи, как ночной кошмар, отвлечь ее от самого важного. Сегодня начнется ее будущее. Сегодня Темпест примет испытание и вместе с ним свою судьбу первой женщины-гончей.